Глава 10. Оказавшись по ту сторону от портальной рамки, я огляделся по сторонам. Пока изучал стены пещеры, в голове невольно всплыла сцена моего прошлого визита в это место. В этот раз все, конечно же, было совсем иначе. Нас не встречал слепок души моего деда, не звучало мерзких предложений об убийстве моего колючего друга, а единственным источником света был мерцающий бледно-голубым сиянием портал, который я попросил Бобу пока не закрывать. Ребята осторожно распределялись по окружающему помещению, с любопытством оглядываясь по сторонам, в то время как я, неспешно сориентировавшись в пространстве, направился прямиком к двери, местонахождение которой мне было известно с прошлого раза. Только вот дверью это назвать можно было с большой натяжкой. Обычная каменная стена, внешне мало чем отличающаяся от остальных. Правда, за исключением одной детали. Вырезанной у ее основания небольшой чаши, которую некогда дед Акакий предлагал заполнить мне кровью гарма. Именно этим словом, которое я больше нигде и никогда не слышал, он называл переданного мне ежа-мутанта. «Ты решил, что ключ должен открыть именно это место?» — нависая надо мной сверху, произнес Степан. Остапов здесь был, в отличие от остальных моих друзей, не впервые. Помнится, Боба в тот день нас выдернул прямо из нашей комнаты в общежитии, перемещая в иной мир два бессознательных тела. Пробуждение и последующее путешествие, как и прошедший накануне праздник и грандиозная пьянка, были весьма запоминающимися и отложились в памяти очень яркими красками. «А другого нет», — пожал я плечами, пытаясь взглядом найти возможное отверстие для ключа. С последним, к сожалению, возникли проблемы. За прошедшие наверняка десятилетия все тут покрылось не только слоем пыли, но и местами даже мхом. В общем, пришлось его соскабливать, очищать и одновременно с этим искать заветную щель для ключа. «Может, все-таки он не от этого тайника?» — вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, вяло спросил Максим. «А черт его знает», — повторяя его жест, ответил я. «Но прежде чем уйти, убедиться нужно на все 200%. «А там, где этих трех отбросов оставили, никакого сундучка не валяется?» — произнес Степа, вспоминая нашу первую остановку на пути к этой пещере. Прежде чем отправиться в это место, было решено вытащить из нашего мира троих молодых аристократов и оставить их под охраной Бибы и Святогора в облюбованной моими ежами пещере. Ответственность за их жизнь до сих пор скалой висела на моих плечах, то и дело грозя раздавить. «Нет, там все давно исследовано». «А эта чаша тут для чего?» — хмурясь, поинтересовалась Маша, до этой секунды не участвовавшая в разговоре. «Это когда устал искать, куда вставить ключ, присаживаешься, и можно чаек заварить, отдохнуть немного», — предельно серьезно произнес Максим, стараясь не пересекаться с подругой взглядом. «Ха-ха-ха», — по слогам, скорчив лицо, ответила Морозова, выразив этим свое отношение к шутке нашего товарища. Мы же со Степкой едва не закатились от смеха, но воспоминания о действительном назначении предмета быстро вернули нам серьезный вид. «А если честно?» — не унималась девушка. «По полученным из достоверных источников данным, — вяло начал я, — эту чашу нужно наполнить кровью Бобы, и тогда дверь откроется». «Ужас!» — тут же воскликнула Маша и добавила. «И много надо?» Я в эту секунду почувствовал легкое дежавю. Точно таким же вопросом задавался и я, когда дед Акакий меня пару лет назад аналогичным образом огорошил. «Боба столько не даст», — за меня ответил Степа, на что я лишь утвердительно кивнул. «Только дурные изверги могли такое придумать», — буркнула под нос девушка и попыталась подергать намертво закрепленную в стене пещеры чашу. «Слушай, а может быть, там наверху?» — указав большим пальцем себе над головой, промолвил Аверин. «Смысл?» — с легким сомнением в голосе возразил другу Степа. «Ну, не знаю. Но, думаю, имеет смысл попросить демонов там поискать. А вдруг?» Казалось бы, не веря самому себе, попытался объясниться Максим. Задирая голову к потолку пещеры, возвышающемуся над нами на метров 7 от уровня земли, я невольно задумался. Маловероятно, конечно, но да, нужно проверить. Пока несколько моих бесов, подчиняясь безмолвным приказам, устремились исполнять озвученные, я продолжил буравить стену перед собой, попутно размышляя о вариантах действий. А может, все ровно так же, как и недавно со шкатулкой? Тоже хотела тебе это предложить. Негромко бросила сбоку Маша, на лету подхватывая мою идею. Молча резанув себе на этот раз большой палец на левой руке, я окропил чашу кровью и, дождавшись, когда та ее впитает, впустил в нее свою энергию. Несколько секунд ничего не происходило, но затем со странным тяжелым звуком трущихся друг от друга камней чаша стала медленно двигаться вниз, в конечном итоге смещаясь примерно на 10 сантиметров. Результатом этих действий стала под гробовую тишину открывшаяся на наших глазах небольшая щелочка, очертания которой, по моим замечаниям, точно повторяли контур найденного ключа. «Оно?» «Оно!» Быстро переглянувшись с друзьями и на мгновение зачем-то обернувшись на Бобу, я осторожно вставил ключ в замок и медленно повернул его против часовой стрелки несколько раз. Последовавший следом глухой щелчок и непонятный скрежет одним своим звуком предполагали какое-то дальнейшее действие или движение, но, увы. На этом дверь замолчала, а мы, застывшие в безмолвном ожидании, через десяток секунд почувствовали себя немного глупо. «И это все?» – бросил Максим, первым нарушив тишину. «Нет, конечно, нужно думать дальше». Воскликнула Маша, приступившая к пристальному осмотру пещерной стены, к которой были прикованы взгляды всех присутствующих. «Может, ее потолкать?» Удивил меня Степа, так же, как и все остальные, погрузившиеся в разгадку свалившейся на нас головоломки. «Ну ты даешь!» Хохотнул Максим, наблюдая, как Остапов, уперевшись посильнее руками и ногами, изобразил попытку сдвинуть стену. Естественно, это была лишь попытка друга немного пошутить и тем самым разрядить напряженную обстановку, но я тут же принял ее на веру и, вытянув руку перед собой, надавил на стену телекинезом. Тяжелый гул и глухой звук сдвигаемой по пазам многотонной конструкции сопровождал движение стены вовнутрь. «Отделение. Газы!» Вело скомандовал я, ввиду чего вся наша компания достала из своих подсумок противогазы и тут же напялили их на свои лица. Вряд ли, конечно, кто-то должен был нас там попытаться травить, но мало ли, вдруг сдох внутри кто или еще какая зараза. Потому как доступа к воздуху в этом помещении не имелось очень давно. В прошлый раз мои бесы тщетно пытались проникнуть внутрь, старательно выискивать лазейку в камнях или земле, но, увы, склад был прочно защищен и законсервирован. «Стоять!» Следом же пришлось недовольно рыкнуть на бесов. Темные уже по привычке везде и всюду следовали вперед меня, чтобы разведать местность и предупредить об опасностях. Но семейный склеп был не тем местом, куда я был готов впускать всех подряд. Внутрь со мной пойдут только Кали с Риксом. Остальным ждать здесь. Тем временем мои товарищи уже надели налобные фонари, которые были заботливо взяты вместе с противогазами на случай успешной вылазки, и двинулись вслед за мной в темноту открывшегося проема. Шагая по длинному коридору и совсем не обращая внимания на старинные картины, висевшие по обе стороны от себя, девушка молча и с легким волнением на душе следовала за идущей впереди женщиной. Стук ее каблуков разлетался на десятки метров во все стороны, нарушая всегда царившую в этой части замка тишину. Наконец-то, добравшись до заветной двери, за которой девушке последнее время доводилось побывать очень редко, она остановилась, поправляя платье и непослушный локон, упавший на лицо, и быстро переглянувшись с придерживающей ей дверь женщиной, набрав воздуха в грудь, шагнула внутрь. «Да...» Бывала Виктория здесь не просто нечасто, а только лишь по определенным случаям, когда отец неожиданно изволял видеть ее лично. И с момента последнего ее сюда визита это место серьезно изменилось. Появился роскошный диван, обтянутый кожей в зеленом цвете, запах сигаретного дыма, целый шкаф с наверняка дорогим алкоголем и даже холодильник, никак не вписывающийся в интерьер этого места. «Ты не торопилась». Внимательно оглядывая вошедшую девушку холодным тоном, произнес сидевший на диване тучный мужчина в черной рясе. «Не могу себе позволить выглядеть плохо перед отцом. Не так часто видимся, ваше святейшество. Также безэмоционально бросила в ответ княжна и, остановившись на середине помещения, изобразила Книксон. Слова дочери не вызвали на лице патриарха хоть какой-то эмоции. Молча переведя взгляд на стоявшую немного сбоку и позади нее воспитательницу, мужчина, слегка приподняв бровь, произнес: «Мне было доложено, что ты, сестра Мария, недавно закончила ее обучение». «Так и есть, ваше святейшество», — не поднимая глаз на восседающего на диване мужчину, бросила воспитательница и, не сдержавшись, покосилась на молодую княжну. «Выбирай выражение, когда говоришь с патриархом». Виктория на замечание бывшей воспитательницы, а ныне наблюдательницы, так и продолжавшей за ней постоянно следить, никак не отреагировала. Равнодушно уставившись в глаза отцу, девушка будто целенаправленно пыталась получить от него хоть какую-нибудь реакцию. «Я думаю, ваши занятия нужно продолжить», — спокойно заключил патриарх на этих словах, наконец замечая на лице дочери вспыхнувшие эмоции. Но княжна неожиданно для всех присутствующих одной лишь микромимикой ограничиваться не стала. «Эта стерва больше ко мне не приблизится!» — собрав всю смелость в кулак, твердо выпалила Светлицкая. В следующую же секунду монахиня, будто пробка из шампанского, вылетела из кабинета через окно, своим лицом выбивая наружу стеклопакет. Звуки разлетающихся осколков, перепугавшихся внизу людей и распахнувшейся двери, в которую спешно влетела пятерка бойцов, дежурившей у кабинета охраны, молодую княжну уже смутить не могли. «Можешь меня убить, можешь отлучить, можешь из дома выгнать, но эта женщина больше ко мне не подойдет!» Как заведенная продолжила Виктория, тяжело дыша грудью и остановив взгляд на застывшем в немом наблюдении мужчине, прикусив губу, выжидательно уставилась ему в глаза. Патриарх продолжал молча буравить взглядом молодое лицо застывшей в ожидании девушки и только спустя полминуты нарушил тишину. «Повзрослела». Вылетевшее из уст мужчины было последним, что княжна ожидала услышать от отца. Нотации, наказание, недовольство. Хоть что, но не это. «Присаживайся». Неожиданно махнул он рукой в сторону стоявшего рядом кресла и без лишних предисловий добавил: «Есть информация, что черногвардейцев был убит пару часов назад». «Что?» Удивленно вскинула брови Виктория и недоверчиво оглядела сидевшего напротив мужчину. «Ты не рада, девочка?» Трудно было предположить, о чем именно думает в эту минуту патриарх, но, судя по его виду, преисполненным счастьем этого человека тоже назвать было нельзя. «Я удивлена». «С чего бы?» «Это неожиданно», — замялась девушка, не переставая хмуриться. «Я его вот только недавно видела. Это же хорошие для нас новости». «Если он и вправду мертв, то да», — без заминки бросил в ответ хозяин кабинета. «А есть повод в этом сомневаться?» «Да, пока мы не увидим труп». «Тебя вызвали сюда не просто так», — решил сменить тему патриарх, разговаривая с дочерью, будто бы ни в чем не бывало. «Аналитики пытаются разобраться в ситуации и сделать прогноз. Мы однозначно будем в числе подозреваемых. Меня интересуют детали минувшего вечера. Еще раз и подробно». «Ни за что не поверю, что эти три обделавшихся аристократа что-то могли сделать Черногвардейцеву», — будто витая в собственных мыслях, произнесла вслух девушка и, поднимая взгляд на отца, добавила: «Тут что-то другое». «Я жду». Утро 2 сентября Московский государственный университет встречал в сиротливом одиночестве. Точнее, люди, конечно же, были и даже немало, но основная масса аристократов, ведавших о том, что произошло минувшей ночью, своих отпрысков от учебы в этот непонятный для империи день оградила. Полупустые коридоры, аудитории и даже прилегающая к вузу парковка вызывали у рядовых обывателей недоумение и кучу вопросов. Но княжна Воронцова, прибывшая в университет в сопровождении усиленного отряда охраны, удивленной не казалась. Собирая вопросительные взгляды немногочисленных, как она сама, решивших прийти на занятия девушек, княжна заняла свое место за партой и, не мигая, уставилась на доску. Вошедшая минутой позже после нее одногруппница неожиданно вызвала целый шквал неподдельных эмоций. Светлицкая, несмотря на свой непринужденный вид, вызывала у Анастасии ряд небеспочвенных подозрений. Потому что кому, как не фанатикам, быть причастным к произошедшему? Впрочем, если быть откровенной, врагов у Алексея хватало и без них. Неожиданно в дверь аудитории постучались, после чего внутрь вошло сразу двое мужчин. Анастасия на этом моменте внезапно для себя осознала, что даже не заметила за своими мыслями, как преподаватель успел начать занятие. «Просим прощения, сударыни, но мы вынуждены отменить текущий урок». Одновременно с этим, показывая корочки своих документов профессору, произнес один из вошедших. «Капитан Красильников, ИСБ, просим покинуть помещение всех, кроме ее светлости Воронцовой Анастасии и ее светлости Светлицкой Виктории. Остальным дожидаться за дверью. Вас всех вызовут». Названные девушки молча переглянулись между собой и уставились на изучающего документы преподавателя. Мужчина секунд 20 изучал предоставленные ему удостоверения, после чего повернулся к аудитории и с легким кивком произнес: «К сожалению, мы вынуждены подчиниться». Слова профессора запустили медленную, но неизбежно охватившую весь зал реакцию. Студентки стали послушно складывать свои вещи и собираться на выход. Отметив это, Светлицкая, не меняясь в лице, попыталась проделать ровно то же самое. А вот княжна Воронцова, невзначай наблюдавшая за ее действиями, спешить удаляться из аудитории была не намерена. Хотя, безусловно, такая возможность у обеих девушек была. Для того, чтобы допрашивать членов княжеских семей, одних корочек было маловато, даже офицерам ИСБ. «Прошу прощения, ваша светлость!» Встав на пути Светлицкой, уверенно произнес один из мужчин и, достав из нагрудного кармана какой-то сверток, твердым голосом продолжил: «Мы действуем с одобрения императора. Вот подпись, прошу ознакомиться». Пробежав глазами по тексту, девушка ненадолго зависла и следом же вновь все перечитала. Еще пару секунд размышлений, и все так же молча Виктория развернулась и неспешным шагом вернулась на свое место. «Дабы снять градус напряжения, хочу сразу заявить, что вас никто ни в чем не подозревает», произнес капитан Красильников, по очереди заглядывая в глаза аристократкам и отметив, что его внимательно слушают, спокойным голосом добавил: «Нам лишь нужно восстановить картину вчерашнего вечера и утрясти кое-какие формальности». Обе девушки, будто сговорившись, отреагировали молча, старательно контролируя эмоции, уставившись прямо перед собой. Но, судя по их взгляду, диалогу они противиться все же не станут.